Глава первая. Малый совет. Я призвал вас, господа, чтобы сообщить ужасное известие. Да вы садитесь, разговор будет долгим. Вальтер, Грег и Нагель молча опустились в приготовленные для них кресла. Слуги вышли, и они остались в кабинете герцога вчетвером. Не глядя друг на друга и втайне удивляясь встрече в таком месте, драконы черного клана застыли в креслах, следя за герцогом. Амадео прохаживался по кабинету, заложив пальцы за пояс. Его явно что-то беспокоило. На фоне пепельно-серой шкуры, растянутой во всю стену, герцог казался особенно маленьким и толстеньким. «Так», — проговорил он, окидывая взглядом присутствующих. «Я ждал троих, но это не те трое. Ульрих, вы говорили, что ваш брат остался шпионить в Сантории. Грегу пришлось срочно бежать оттуда». Вальтер развел руками. «Хорошо еще, что ноги унес. Драконов не так-то просто провести. Вот это меня ничуть не удивляет». Неожиданно остановившись, Амадео резко спросил. «Где мэтр Даниэль?» «Мэтр Даниэль в Фиоре», — спокойно ответил Вальтер. «Где? Разве он не уехал вместе с вами? Я думал...» «Да, в Сантории мы в самом деле побывали вместе. Но потом наши пути разошлись. Даниэль с попутным ветром отправился в Фиори, где нынче и пребывает в добром здравии». Вальтер подумал и добавил. «Если у вас есть к нему вопросы, можете написать тамошнему градоначальнику Теобальдо. Даниэль собирался остановиться у него». Амадео впился в чародея взглядом. «Так и сделаю», — посулил он. «Непременно. Меня, знаете ли, весьма беспокоит судьба одного из моих лучших алхимиков. Я не понимаю этого, так ценить свою работу и вдруг бросить ее ради сомнительной авантюры, притом чужой. Как-то невольно задумываешься, а по доброй ли воле он принял в ней участие? И в чем же цель его пребывания в Фиоре? Ну какая же цель может быть в Фиоре у одного из лучших алхимиков вашего сиятельства?» Притворно удивился Вальтер, игнорируя начало разговора герцога. «Проследить за работой Луки. Я разместил у кузнеца заказ исключительной важности. Из некоего магического предмета, найденного на развалинах Сантории, Лука изготовит для вас оружие, которое переломит ход войны раз и навсегда. А при чем тут мэтр Даниэль? Даниэль будет там крайне полезен. Алхимик сумеет поставить Луке задачу и проконтролирует, чтобы на этот раз все было исполнено точно. Без этих его безумных выходок и импровизаций кузнеца». Амадео помолчал, обдумывая его слова. Потом сел за стол, подперев подбородок рукой. «В этом есть смысл», — признал он. «Но вам не следовало действовать таким образом, Ульрих. Вы должны были и спросить у меня дозволения, прежде чем что-то предпринимать. Я простил вам самовольную разведку, потому что вы принесли поистине бесценные сведения, и вы тут же решили дальше действовать в том же духе. Но, похоже, вы забыли, что вы на моей службе. Ну ладно, вы — чародей, с вас спрос особый. Но Даниэль бросил важный заказ недоделанным, не оставив даже инструкций подмастерьям». «Ну не стоит», — махнул рукой Вальтер. «Неужели его никто не мог подменить? Не поверю. Во всем виноват я. Мне было непросто убедить его уехать, поверьте». Герцог холодно улыбнулся, и на какой-то миг стал очень похож на своего собеседника. это не освобождает его от ответственности. И вас тоже, кстати. Вальтер встал и прижал ладонь к груди. Ваше высочество, будьте снисходительны. Чародей — это в какой-то степени художник. Вернее, наоборот, художник — слабая тень мага. Всю свою жизнь я был сам себе хозяин, а жизнь была долгая. Всегда все решал сам, и за себя, и за других, и никто мне не указывал место для следующего шага. На старости лет переучиваться тяжело. Я принес вам присягу и ни на миг о ней не забываю. Все, что я делаю, на благо нашего любимого, нашего драгоценного герцогства. Но и спрашивать дозволения на свои действия... Бррр. Вальтер содрогнулся. Когда решение является, как молния, то воплощать ее надо немедленно, иначе все остынет, вдохновение развеется, подобно дыму. «Я понял, понял!» — воскликнул герцог, явно вспомнив Луку. «Я не собираюсь указывать, как вам следует колдовать, мой друг, но хотя бы держите меня в курсе». «Я постараюсь», — торжественно пообещал Вальтер. Амадео покосился на кресло, занятое Грегом, и глубоко вздохнул. «Что ж, значит, алхимик в наш малый совет не войдет». «Малый совет?» — с любопытством повторил заскучавший Нагель. «Ого, с нами будут советоваться?» «Да», — криво усмехнулся Амадео. «Узкий круг. Герцог, придворный чародей и капитан драконьеров. Исполнителей и слуг мне хватает. Здесь собрались те, у кого есть сила, кто способен влиять на события. Как ни странно, именно вы, господа, будете решать судьбу герцогства Малино». «Как ни странно, именно мы», с глубокомысленным видом повторил Вальтер. «Как верно. Так что это за ужасная новость, которой вы хотели с нами поделиться?» Амадео помрачнел. «Амаро уничтожен», — сказал он. «Пожиратель мира сжег его дотла». Нагель хмыкнул, не выразив ни ужаса, ни интереса. Грег даже не шевельнулся. Вальтер подался вперед в кресле. «Как это случилось?» Затряслась земля, разразился шторм. Огромные волны перехлестнулись через дамбу. Прекраснейший в мире город превратился в болото из соленой воды, огня и кипящей грязи. «А потом из этой грязи вылез мандрагон», — промурлыкал Вальтер. «И закончил остальное». «И снова ее не нашел», — подумал Грег. На душе у него было пасмурно, и вовсе не из-за Сантории, и даже не из-за Аличи, которая после возвращения из Веттерштайна не желала с ним разговаривать. Грег смотрел, как Вальтер плетет словесные кружева из отговорок и недомолвок, и с каждым мгновением ему становилось все более тошно. Да еще этот Нагель с его нахальной ухмылкой и незамутненным видом. Ложь остается ложью, сколько ни тверди, что она творится во благо. Вальтер мог приказать мне присутствовать на этом совете, но змей меня сожри, если я стану ему подыгрывать. «Там же свой дракон», — сказал Нагель. «Морской, этот, как его?» «Был», — кивнул Амадео, «но великий Баукхот покинул Амару. Просто взял и уплыл. И как только Мандрагон об этом узнал, город был уничтожен. И теперь вы полагаете, что на очереди Малино?» — предположил Вальтер. «Конечно. На какое-то время Мандрагон насытил свою кровожадность. Но его аппетиты растут. И с каждым уничтоженным городом он становится сильнее. Надо нанести упреждающий удар», — заявил Нагель, выпрямляясь в кресле. Вот именно. Для этого я вас здесь и собрал. Граф, вы с братом добыли бесценные сведения в Сантории. Мы завтра же начнем работать с вашими боевыми печатями. Но у нас очень мало времени. Амадео устремил вдаль взгляд, в котором под усталостью крылось нечто, похожее на отчаяние. Мы 20 лет отбиваем атаки драконов и думали, что знаем о них все. Но как бороться со стихией? Что делать, когда под тобой разверзается земля и оттуда начинает хлестать лава? Все равно, что сражаться с самим змеем бездны. «С вулканами-то не поборешься», — подтвердил Нагель. «Но зачем нам возиться с землетрясениями, если их вызывает Мандрагон? Помните, ваше сиятельство, я предлагал устроить диверсию? Нет Мандрагона — нет проблемы. Слышите?» — обратился герцог к Вальтеру. «Вот это мои драконьеры, а их капитан — истинное воплощение северного духа. Отвага, хладнокровие, беспощадность к врагам. Только прикажите ваше сиятельство», — поддакнул Нагель. «Воины из Трамонтаны — лучшие в мире», — отозвался Вальтер, бросив насмешливый взгляд на брата. «Вы не прогадали с Нагелем. Такого капитана, как он, вам больше не сыскать. Вы ведь тоже с севера, граф, так что имеете право так говорить?» Любезно ответила Амадео. «Пусть Нагель — обычный наемник, а вы чародей и аристократ, но в сущности вы одной породы». «И снова вы попали в яблочко», — заметил Вальтер. «Именно, одной породы». Нагель не выдержал и хрюкнул. Грек отвернулся. «Что за оружие делает Лука?» — задал новый вопрос герцог. Но Вальтер и на него не собирался отвечать. «Умоляю, ваше сиятельство, подождите несколько дней. Что толку в словах? Скоро я принесу вам это оружие. Вы увидите его сами, пощупаете, испытаете в деле». Амадео нахмурился. «Лука? Когда его осеняет вдохновение, работает очень быстро», — продолжал Вальтер. «Я собирался отправиться за оружием в самом ближайшем будущем. Это быстрее, чем если бы я стал делать оружие сам. Поверьте, я знаю, что говорю. Лука, как маг, сильнее меня, ведь ему помогает сам змееборец. Надо просто указать ему верный путь». «Поверить вам?» — скептически протянул Амадео. «Что ж мне еще остается? Но вы уж поспешите, чтобы по возвращении в Малино не обнаружить на месте города еще один вулкан». Вальтер принялся заверять герцога в своей преданности человечеству, герцогству и лично ему, Амадео. Герцог слушал вполуха, задумчиво поглядывая на Грега. Он вполне понимал цену болтовни придворного чародея. Ульрих говорил красиво, но о важном не проронил ни слова. Надо сказать, в глубине души Амадео понемногу уже начал раскаиваться в том, что принял Ульриха к себе на службу. Не то чтобы он не доверял чародею. Амадео считал союз людей против драконов естественным и единственно возможным. Но он все яснее понимал, каким ненадежным и скользким союзником обзавелся. Ульрих появился слишком вовремя, обозначил слабое место герцога и, прекрасно осознавая, что деваться тому некуда, принялся преспокойно гнуть свою линию. Но в чем заключалась эта линия? Да, Ульрих приносил пользу. Он добыл ценные сведения и обещал еще больше. Но Амадео ни на миг не сомневался, что колдун из Винделики старается в первую очередь ради себя. Так что он на самом деле хочет? Зачем поступил на службу в Малино? Почему его младший брат весь вечер сидит, как на похоронах, старается не встречаться взглядом с герцогом и упорно молчит? Чтобы ему, к примеру, не рассказать, каким таким колдовством Ульрих придал ему драконий образ, отправляя в Санторию на разведку. Как Грегу удалось сбежать от драконов, когда они его разоблачили? Почему-то Амадео казалось, что мрачный юноша ответил бы на эти вопросы гораздо искреннее, чем его старший брат. Но Грег не присягал герцогу и был не обязан ему отвечать. «Не обращайте внимания на моего братца», — проронил Вальтер, заметив хмурые взгляды Амадео. «Он все никак не оправится после бегства из Сантории. Совсем пал духом, бедняга». Со стороны Нагеля снова донеслось сдавленное хрюканье. «Вы вообще зря отправили его туда», — сказал Амадео, посмотрев на Грега с невольным сочувствием. «Конечно, в магии печатей таится великая сила. Но неужели вы надеялись, что драконы не смогут распознать морок?» «А почему бы и нет?» — громко спросил Нагель, бросив озорной взгляд на Вальтера. «Ведь не могут же смертные распознать драконов, принявших человеческий облик?» Грег вскинул голову. Даже Вальтер на миг оторопел от такой выходки. Но Амадео спокойно ответил. «Драконы обладают истинным зрением и всегда отличают морок от яви. Впрочем, это не относится к золотым и серебряным драконам, способным обращаться в человека, ибо такое превращение мороком не является. Люди же, не считая магов, вообще не способны различить иллюзию и реальность». «Да чего интересно?» – протянул Вальтер. «Значит, некоторые драконы способны превращаться в людей?» «Не только в людей. Высшие драконы могут менять облик по своему желанию. А вот если, представим, встретятся два дракона в человеческом обличье?» Снова влез Нагель. «Они друг друга не узнают?» «Нет», — подтвердил Амадео. «Если пожелают это скрыть». «Ого!» — воскликнул Нагель. «Стало быть, если бы я был драконом-оборотнем, вы бы не распознали меня, ваше сиятельство?» «Ты не дракон». Нагель вытаращил глаза. «Это я-то? Не дракон?» «Ни ты, ни он», — кивнул Амадео. «Не вы, граф». «Гм», — проронил Вальтер. «Почему это мы не драконы? Если вы допускаете, в принципе, существование драконов-оборотней?» «Объясняю», — произнес Амадео. «Как я уже сказал, только золотые и серебряные драконы умеют обращаться в людей. Вы понимаете, граф, что такое высший дракон? Его цель — гармония, магия, искусство, исследование мира, все что угодно, только не война. А я вижу сейчас перед собой трех солдат, трех профессиональных убийц. Да, убийцы встречаются и среди драконов. И даже более того, таких драконов большинство. Но в людей они не обращаются. Никогда. По крайней мере, я о таком не слыхал. Будь это иначе, уметь драконы-убийцы менять облик по желанию...» Герцог вздохнул. «Это означало бы, что правы проповедники, и в самом деле близится огненный шторм, а наш красный приятель, переросток с Монтегада, и есть пожиратель мира. Остается только ждать обещанного явления змееборца», — благочестиво добавил Вальтер. Нагель все-таки не выдержал и заржал. «Однако, покуда это не так», — продолжал герцог, поднимаясь из-за стола, — «мы должны сражаться. Граф, вы пообещали предоставить мне подходящее оружие в ближайшие дни. Я буду ждать». Нагель, ты пока обдумывай диверсию. Амадео посмотрел на Грега, непонятно почему чувствуя, что своим угрюмым молчанием юноша сообщил ему за этот вечер больше всех. Только вот что именно? Грег смотрел на шкуру дракона, украшавшую стену кабинета, и думал. На шкуру сородича смотреть было тоже не слишком-то приятно, но все же лучше, чем любоваться тем, как развлекаются старшие братья. Все это слишком напоминало игры с добычей, которые так любил Нагель. Но как можно играть подобным образом с союзником, пусть он и смертный? И почему Вальтер не одернет Нагеля? Он же принес герцогу Амадео присягу. «Ты еще многого обо мне не знаешь», — вспоминались Грегу слова брата. Пустые провалы глаз, окруженные маленькими чешуйками, смотрели загадочно и довольно зловеще, словно амарская маска. Шкура была старая и выцвела до серо-стального блеска, но изначально этот дракон, кажется, был черным. «Собрат, как же ты позволил себя убить?» «А в самом деле, как?» Вдруг задумался Грег. «Какой-то смертный, Энца, с кичливой кличкой, до свидания. Будь он хоть трижды головорезом, как он ухитрился прикончить дракона? Дракон — существо магическое и стихийное?» Вспомнились Грегу слова Вальтера, сказанные герцогу перед воротами цитадели Малино. «Чтобы его убить, надо обладать той же сущностью, либо соприкасаться с ней с помощью магии, либо обладать заколдованным оружием. Если такое оружие было, то где оно? Почему герцог Амадео ни разу о нем не упомянул? О таком оружии слагают легенды, его хранят, как величайшее сокровище. Вспомнить хотя бы копье Ульриха. Шкура сохранилась, а оружие исчезло. Может быть, Энца был чародеем? Легенда об основании Малино на эту тему тоже молчала. А не должна бы. Неужели? Да нет, усомнился Грег. Что за нелепые фантазии? Даже если допустить, что тот наемник сам был драконом, как он мог жениться на спасенной девице и стать родоначальником династии герцогов Малино? И, кстати, куда он потом делся? Краем глазом Грег перехватил взгляд Вальтера. Старший брат смотрел на него и улыбался.